Феномен природного электричества. Шаровая молния. Форма шарообразная, траектория непредсказуемая. Шаровая молния — это сгусток плазмы. Но природа возникновения этого сгустка огненной энергии до конца не ясна. Шаровые молнии бывают очень разные по размерам, энергетике и даже цвету. Одни возникают во время грозы, другие — в закрытых помещениях, словно ниоткуда. Они способны просачиваться сквозь оконное стекло или дюралевую обшивку самолета, прожигать толстый металл и удерживаться на листе бумаги. Летят против ветра, вопреки всем законам аэродинамики. Исчезают так же тихо, как появились, или со страшным взрывом. Могут убить человека на повал или поиграть с ним. К несчастью, не всегда безобидно. Не случайно многим наблюдателям действия шаровой молнии кажутся осмысленными. Люди чаще видят шаровые молнии высоко в горах после грозы. Способа избежать встречи с этим страшным объектом нет. Альпинисты знают места, где шаровые молнии не редкость. Одно из таких мест – Богосский горный хребет Большого Кавказа. В 1973 году четверо альпинистов отправились на этот хребет. Не успев днем преодолеть его, решили там же и заночевать. Это было непростительной ошибкой. Ночью со склона горы в лагерь спустилась шаровая молния. По описаниям альпинистов, молния напоминала тихо крадущийся огненный шар. Молния убила одного альпиниста, сделала инвалидом другого. Двое потеряли сознание от теплового удара, но их удалось спасти. Список жертв этого уникального и неизведанного явления природы продолжает расти. Научный интерес к шаровой молнии всколыхнул Петр Леонидович Капица. В начале 60-х он публично разгромил несколько бытовавших гипотез и выдвинул свою. Шаровая молния – плазмоид, образуется в атмосфере Земли в пучке электрического поля стоячей сверхвысокочастотной радиоволны. Предпринятые широкомасштабные поиски таких радиоволн в атмосфере не увенчались успехом. Увы, теория не подтвердилась. Но зато бурными темпами стала развиваться наука о плазме. Многие годы ученые пытаются хотя бы на секунду удержать плазму магнитными ловушками и запрячь ее в работу термоядерных электростанций. Все напрасно. Капица был далек от мистики, но шаровую молнию назвал форточкой в другой мир. Если мы приоткроем эту форточку, перед нами развернутся фантастические перспективы. Плазма – изначальная, самая распространенная форма материи во Вселенной. Ею пронизано все живое. Плазменные объекты, созданные генераторами, иногда поразительно напоминают корневую систему деревьев. И это уже совершенно новая тайна. Плазмоид, шаровая молния, может быть сгустком энергии, но может быть и одной из форм жизни во Вселенной. Тайной, неразгаданной жизнью. Тайное и неизведанное.